2000 год. Терминатор Шварц, негр, был послан в прошлое, чтобы надрать задницу Штирлицу. Но, к счастью, в этот момент Штирлиц слушал альбом «Красной плесени». Когда терминатор Шварц, негр, услышал эту чушь, он обосрался и умер.